Хорошо поставленный водевиль. В воспоминаниях Хрущева указано, что все переговоры с потенциальными союзниками он вел не в квартире и не в машине и не в здании, а на улице. Хочется спросить, неужели тогда не было микрофонов? А наружное наблюдение? Они вышли из машины или подъезда, пошли говорить, а наружка прохлопала эту подозрительную активность? Все описания ареста Берии напоминают рецензии на водевиль. Что он сказал? Было ли у него оружие? Был ли вооружен Жуков? Самые важные вопросы. «Я уже говорил о встречах с Георгием Константиновичем Жуковым», — вспоминал Серго. «Мог быть и еще один разговор. Маршал очень хотел меня видеть, возможно, что-то хотел сказать мне, но встреча так и не состоялась. У меня нет никаких сомнений на этот счет. Меня не пустили к Жукову вполне сознательно. Никогда не забуду его слова. Если бы твой отец был жив, я был бы вместе с ним». В 58-м я встретился со Шверником, членом того самого суда. Его дочь занималась радиотехникой, и мы были знакомы. «Могу, — говорит, — одно тебе сказать. Живым я твоего отца не видел. Понимай, как знаешь. Больше ничего не скажу». Другой член суда, Михайлов, тоже дал мне понять при встрече на подмосковной даче, что в зале суда сидел совершенно другой человек. Но говорить на эту тему он не может. Но спрашивается, если высшие офицеры могли без предупреждения войти в зал заседаний, то почему подозревавшие об этом, просто обязаны подозревать о такой возможности Берия, не мог организовать аналогичный, что называется, визит днем раньше высших офицеров госбезопасности и МВД, ставший бы роковым для Хрущева и прочих? А чего стоит одна только красивая легенда о вывозе Берии, завернутого в ковер? Такое впечатление, что она была придумана потом, под влиянием романтической истории Клеопатры. Можно представить удивление кремлевских охранников при виде маршала Жукова и генерала Москаленко, которые с кряхтением тащат ковер, объясняя, что, мол, в химчистку. Если учитывать, что на роль героя, направившего на Берию пистолет, претендуют сразу несколько военачальников, а в оглушении его, ну хотя бы рукояткой того самого пистолета, не признается никто, то вышеописанную сюрреалистическую картину следует дополнить еще и тем, что ковер, проносимый мимо охраны, шевелится и приглушенно матерится. Можно такое представить? Вопрос. Пожилые военачальники бежали с тяжелым ковром? А если нет, то другой вопрос. Сколько может провести без существенного ущерба для жизни в плотно завернутом ковре, так чтобы оттуда ничего не выглядывало, тоже почтенный, солидной комплекции человек, ведший до этого сугубо кабинетный образ жизни? А если бы ковер зашевелился? Бдительный охранник Кремля, спасая его обитателя от тайного недруга, пристрелил бы его или заколол? Вариант для эстетов. Этакий Гамлет, пронзающий ковер, за которым укрылся Полоний. Западный историк Николя Верт писал так. 10 июля пресса сообщила об аресте Берии, обвиненного в том, что он был английским шпионом и ярым врагом народа. По официальным сведениям, суд, вынесший смертный приговор, и казнь Берии состоялись в декабре 1953 года. По другим же сведениям, исходящим в частности от Хрущева, он был расстрелян сразу же после ареста. Общество имело все основания задуматься о смысле свержения Берии. Скрывая обстоятельства убийства Берии и прикрываясь мнимым соблюдением, так сказать, законности, его противники заботились прежде всего о собственной безопасности и одновременно утверждали свою легитимность. Чтобы развенчать положительную репутацию, которая стала складываться у Берии, они прибегли к испытанному методу коллективных петиций и массовых митингов против гнусного предателя.